Шестое. Пока я восхищаюсь нашими сгорбленными, искрюченными, но несгибаемыми старушками, в городскую поликлинику заходит гламурный юноша Топпи и прямиком движется к поэтессе Папе, которой заморозили пол лица, потому что от частых и страстных поцелуев с Гуафой Йохановичем у нее разнесло губы и полщеки флюсом. Надо думать, языкастый Гуафа Йоханович занес в половую ротость папы какую-то инфекцию, и вот теперь ей приходится сидеть в очереди к цикариесу, а в руках еще и талон к гинекологу. К тому же у папы от ротополовой инфекции болит горло. Но чего не сделаешь ради литературной карьеры и публикаций. «Привет», — говорит юноша поэтесски, которая всех убеждает, что она теперь не просто богиня поэзии и королева литературы, но и Лана Дель Рей от критики. «Ты давно ходишь в эту поликлинику?» «А что такое?» — папа еле ворочает языком. «Да я смотрю, здесь сущий бардак творится. Нестерильно все». Санитарные нормы не соблюдаются, неизвестно, кто работает, а недавно вообще главврач сменился. «А тебе-то что за тело?» — шамкает папа. «Тебе с главврачом словаться, что ли?» «Да так». Топпи хмурит брови, чтобы скрыть светящийся во взгляде страх. «Я читал, что СПИД и гепатит С в 90% случаев передается через зубы, и только в 10 через шприцы». «Та ну!» — пугается папа. Она теперь страсть как боится инфекции, равно как и мужчин, лезущих к ней в голову. «Я тебе говорю, Топпи как никто умеет поднять человеку настроение. Стопудовая инфа, верняк». «Что путовая?» — еще больше пугается папа. Ее вздутая щека начинает нервно подрагивать, будто Гуафа Йоханович снова пытается проникнуть ей за щеку своим упругим языком.